Глава 16. Путь домой занял полновесных 2 часа, половину из которых я преодолел пешком через многокилометровую вереницу ангаров и складских зданий промзоны. Автобусного сообщения рядом не было, а таксисты дружно отказывались ехать в район, блокированный автомобильной пробкой. С затором на дороге я также повстречался, но уже сидя в автобусе в центре города. Итого минус еще 1 час. Словом, настроение было нерадужным. Не так себе я представлял встречу с тестем. Вернее, я знал, что все будет плохо, но не так сильно. Без трупов и погромов, по крайней мере. Перед домом уже предсказуемо стояли знакомые машины. Как ни торопился, все равно опоздал. Не велено пускать. Один из бодигардов своим телом закрыл мне путь в мой же дом. Хотел было возмутиться, потом посмотрел на возможную сцену со стороны и отступил. Охранник удовлетворился моим покорным кивком и вернулся к разглядыванию своего телефона. Я же обошел особняк и перелетел через стену с противоположной стороны. В саду, как у себя дома, прогуливались братья-близнецы первого охранника, те же костюмы, микрофон в ухе и легкая скука на лице. Кто-то наверняка бы возмутился халатному отношению секьюрити, но для меня их легкая расслабленность была вполне понятна со слов Сайтосана. Нельзя быть постоянно напряженным. Перегораешь. Добавить к этому то, что я видел на трассе, и вопросы компетентности отпадают. Кто-то наверняка бдит. А если я его не замечаю, значит, делает это хорошо. Потому-то я завернулся в сферу искажения и буквально прокрался в свой дом, по пути отметив полное отсутствие обслуги. Видимо, согнали куда-то. В обеденном зале обнаружился шикарно накрытый стол, никем не тронутый. Я выдохнул. Все-таки если я опоздал, то не сильно. Коридор в нашу стане-комнату был блокирован охраной, мимо не пройти. Я вернулся назад, вышел из дома и двинулся вдоль стены, но без особого успеха. Перед нужными окнами выгуливал свой мобильный еще один охранник. Пришлось обходить дом с другой стороны, чтобы попасть в помещение, у которого была 1 стена с ванной комнатой нашей спальни. К счастью, эта часть дома оказалась не блокирована. Надрезы воздушным мечом создали новый проход в стене, а ветер мягко уложил тонкую стену на пол помещения. Я замер на некоторое время, прислушиваясь, и пролез в созданную щель. Новая остановка возле двери в комнату. Рука уже легла на ручку и потянула ее вниз, когда знакомые голоса заставили меня замереть. Подслушивать недостойный поступок, но в своем доме с непрошенными гостями можно и не такое. Диалог был односторонним, с редкими вкраплениями ответов Тани, словно скандал уже отгремел, и сейчас пришло время логичных доводов, а сил-то уже не осталось. «Все мы совершаем ошибки, дочка!» Добрый покровительственный голос Авинова-старшего. «Вернемся домой, ты все забудешь!» «Я не поеду!» Тихий женский голос, бесконечно уставший. «Надо поехать», — увещевал ее отец. «Долг и честь, помнишь? Все следы подчистим, никто не узнает. Придет время, найдем тебе настоящего принца. Хочешь принца, а? Во Франции как раз подходящего возраста». Нотки веселья в словах Виктора Авинова контрастировали с моим тревожным настроением. «Открыть дверь или услышать ответ?» «Не поеду», — ответила невеста. «У меня будет сын, я уже знаю». «Будешь рожать? Одна? В незнакомой стране? С мужем, у которого куча проблем? А я тебе обещаю, у него будет куча проблем!» Голос стал строже. «А ты знаешь, что после родов ты станешь толстой, появятся растяжки, красота и юность померкнут? Ты действительно хочешь стать неповоротливой, крикливой бабенкой, измученной ночными бдениями у колыбели?» «Этого не будет». «Ладно. Ты родишь», — подошел с другой стороны тесть. «Хочешь, чтобы дети росли чужаками? Без должного образования, без денег на еду и одежду?» «Это же твой внук», — всхлипнула Таня. «Не надо говорить ерунду. Он еще не человек, ему и месяца нет», — фыркнул Авинов. «Вот, выпей таблеточку». «Не буду», — всхлипнули еще раз. «Пей таблетку, дура! Потом спасибо скажешь», — гаркнули в комнате. Крик прервался звуком ломаемой двери. Я посмотрел на смятую бронзовую ручку в ладони, слегка удивился дубовым щипам под ногами и вошел в комнату. Таня обнаружилась на диване, прижимающей зеленый компресс к левой части лица. Ее отец стоял в другой части комнаты, уже готовый отвечать на атаку. «Дима!» Невеста тут же оказалась за спиной и приобняла сзади. Странное ощущение. Гнев к тому, кто хочет лишить меня жены и сына. Куда больше, куда сильнее, чем даже ярость к предателю Грише. Нечто дремучее, словно боль при виде более сильного хищника возле разрушенного гнезда, разрытого логова, разломанного становища. Желание умереть, но дотянуться до глотки. Одновременно бессилие, загнанного лесным пожаром. Мир двоится перед глазами, собирается в единое изображение и вновь плывет, теряет резкость и окрашивается в сине-белую гамму. Что-то с глазами, может, от нервов, но уже не важно. «А давай я просто его убью», — Авинов недовольно двинул плечом. «Согласись, рожать без отца — полная глупость. И как я раньше не подумал, надо было приговорить прямо на трассе. Он может убить. То чудо, что свершилось с дядей Гришей, не повторится вновь. Авиновы не практикуют воздух, да я толком и не понял, на чем основана их сила. Да это и не важно. Ранг мастер является свершившимся приговором мне и всему, до чего он дотянется. В системе боевых искусств нет равных ступеней. Ветеран способен игнорировать воинов, учителю наплевать на десяток ветеранов, а мастер способен идти по трупам учителей. Я же ветеран, как и Таня. Мы живы, потому что Авинов так хочет. «Нет!» — пискнула Таня, пытаясь вывернуться из моего захвата и встать передо мной. «Выбирай, или летишь со мной, или я его тут же похороню!» — недобро прищурился Виктор. «Что я могу сделать? Кого молить и просить? Кому закладывать душу, чтобы не потерять тех, чью настоящую ценность понял только сейчас? За них мне не жалко жизни, однако вряд ли кому нужна такая сомнительная оплата. Вот она, смерть на кончиках пальцев мужчины напротив. Мир вновь двоится, на этот раз сильнее, картина передо мной не соответствует направлению глаз, словно выбила из тела. Странное ощущение взгляда со стороны. Вот стоит тесть, напротив я и жена». За окном охранник готов атаковать, еще двое примериваются ломать дверь. По всему саду проходит волна. Бодигарды собираются возле дома, ожидая только слова. Люди не умеют видеть сквозь стены, но это иное, я чувствую. Какова будет цена за это? Кто помогает мне? До кого докричалось мое отчаяние? Неважно. Я не могу потерять дорогих мне людей, а значит, вопрос оплаты не важен. «Она с вами не поедет. Покиньте наш дом!» Глупость или ода вежливости? Что-то надо было сказать, и я это делаю. Тот я, что удерживает свою жену, озвучивает мои мысли. Тот я, что смотрит на сцену с десятка сторон, вряд ли способен говорить. Я пробую ради интереса. По крыше проносится завывание урагана. Занятно. Что мне позволено сейчас? Разрушить дом, квартал, город? Возможно, но это не спасет жену и сына. Вот стоит противник, сплав власти и силы, способный сделать то же самое, и самое интересное, ему тоже нельзя навредить своей дочери. Я не могу отсоединить его от силы. Значит, попытаюсь заблокировать область ее применения и сделать силовой вариант решения бесполезным. Концентрированная сила окутывает две группы. Нашу с Таней и ее отца, отделяет от мира барьером. Мы видим друг друга, видим обстановку вокруг, но частью ее уже не являемся. «Говорили мне, пеленай и тащи на родину», — хмыкнул Авинов, формируя какую-то технику в руках. «А я тут болтаю, совсем расслабился», — осуждающе покачал он головой и метнул зеленый шар в нашу сторону. «Вернее, хотел». Комок растений свалился через полметра, словно ударившись в невидимую стену. «Что еще за...» Виктор с интересом ощупал невидимую преграду, двинулся в бок, наткнулся на еще одну, ударил ногой по стене сзади, пустил что-то зеленое вверх, но оно сразу упало на пол. «Забавный прием, но мастеру такие вещи не помешают», — улыбнулся он нам. Пол в метре от нас разлетелся щепками бетона и паркета, пропуская древесный корень. Растение метнулось в нашу сторону и врезалось в другой барьер, что окружал нас с Таней. Лицо Авинова покраснело то ли от гнева, то ли от того, что в банке, в которую я его заключил, словно особо ядовитого и опасного зверька, стало нечем дышать, а заодно жарко. Барьер ограничил поступление воздуха и уничтожил теплообмен. Нас с Таней подобное не коснется. Барьер вокруг нас куда больше и занимает почти половину комнаты. «Толик!» — рявкнул он в полный голос, не подозревая, что его голос слышит только он сам, кроме меня. Он занят. Стену здания выдирает воздушным тараном. За ней древняя сцена поединка природы и урагана, и тот самый Толик не выглядел в ней победителем. Да и человеческого от него осталось очень мало. Ноги, руки, тело проросло монструозным древом под сотню метров в вышину. Преображенный боец хлестал ветвями, плетями ураган вокруг него, цеплялся корневищами за землю, не давая ветру оторвать его и унести в вышину словно щепку. Древо настойчиво пыталось достигнуть дома, но каждый шаг давался ему титаническим трудом. С остальными все решилось куда проще. Отравление синтезированным угарным газом в достаточной дозе, чтобы отключить сознание, но не повредить человеку, потому как после трупов говорить с тестем станет бесполезно. Проняло почти всех, кроме личного порученца Авинова. Тем временем бой неизменно подходил к концу, ломались ветви дерева исполина, рассекалась толстая кора ледяными порывами, удары незримого молота грозились расщепить ствол по всей длине. Как же победить, не убивая? Решение приходит вспышкой озарения, и приличный кусок земли вместе с деревом над ним взмывает ввысь. Секунда, другая, и противник признает поражение. Опадает тысячелетняя кора, ветви, корни, обнажая голое тело порученца в сердцевине. Или, быть может, древесная форма не способна существовать без связи с землей. В любом случае порученец без чувств, но жив. Потому ветер подхватывает его и подносит к капсуле с Авиновым. «Толик вас слушает. Вы что-то хотели ему сказать?» Припомнив первую попытку что-то сказать, я создал пленку воздуха, что повторило колебания воздуха возле меня, что стоял с Таней. «Ничего не хотели сказать?» Я так и подумал. Тело выплыло обратно. Пол и стены со стороны улицы разорвало десятком грязно-коричневых корней, мигом выстреливших в нашу сторону и бессильно ударившихся о барьер. Еще одно корневище подхватило банку с Авиновым и хотело было забрать его отсюда, но капсула с покрасневшим тестем словно вросла в воздух, потому как и была материализована силой воздуха. «Кто-нибудь!» — гаркнул Виктор, пытаясь ударами и техниками разбить барьер, но стало только хуже. Невидимые стены начали сжиматься, заставив Авинова встать по стойке смирно, а чуть позже присесть на пол, потому как потолок тоже опускался вниз. Приходилось давить его волю, возрождать наверняка давно забытый страх в его душе, чтобы быть воспринятым всерьез и услышанным. «Не убивай его», — тихо шепнули в ухо, — «не надо». Тот я, что стоял рядом с ней, легонько кивнул. Банка с Авиновым и охранники поплыли через пространство дома и особняка к оставленным машинам. Автоматически отметил почти полностью разрушенное левое крыло дома и сжавшегося виновника. Пространства в невидимой тюрьме хватало, чтобы свернуться калачиком, а стены все еще продолжали уменьшать пространство. «Могу ли я надеяться на ваше благоразумие и понимание ситуации вашими людьми?» Тихо, но вполне отчетливо произнес тот я, что вместе с Таней провожал процессию из бесчувственных тел. Поверхность барьера продублировала слова. «Даю слово». Одна рука Виктора уже была неестественно вывернута, но он так и не запросил пощады. Пятеро по числу автомобилей очнулись и со стоном схватились за голову. Подозреваю, ощущения от гипервентиляции легких, да еще на фоне отравления, не самые приятные. Барьер с Авиновым мягко приземлился и исчез, позволяя главе клана подняться на ноги. Авинов отряхнулся, поправил одежду и обошел своих людей, проверяя пульс у каждого тела. После вместе с группой очнувшихся тела остальных были размещены в машинах и пристегнуты ремнями. Я не торопился будить всех. Мало ли что взбредет ему в голову от такого преимущества. «Татьяна, у тебя есть 4 часа, чтобы прибыть в аэропорт». Авинов решил оставить последнее слово за собой. «Иначе я отрекаюсь от тебя так же, как и род и клан. Клянусь». Хлопнула дверь седана, взвизгнули шины отъезжающих авто. Вот и познакомился с тестем. Я тот, что стоял с Таней, обнял жену. «Мне надо будет поехать», — всхлипнула девушка и уткнулась мне в плечо. «Конечно, нет». Я вновь ощутил себя в своем теле, а вместе с этим громадную слабость. «Ой!» — Таня подхватила мое оседающее на землю тело. «Держись за меня!» Вместе мы доковыляли до целой скамейки в саду и сели, обнявшись. Вернее, скорее я облокотился на жену. Сил не было даже сидеть прямо. «Я ему все рассказала, все наши идеи», — Таня положила голову на плечо. «Он все знал, представляешь?» «И ничего не делал?» «Он сам создал такую ситуацию», — вздохнула жена. «Я наживка для всех заговорщиков, для всех недовольных. Папа только и ждал покушения, а сейчас его уже не будет. Ему наша свадьба все планы сломала, вот он и злится». «Злится? Это ты говоришь про то, как он чуть не убил меня и ребенка?» Задохнулся я от ярости и болезненно охнул от чувства истощения. «Или то, что он отказался от тебя?» «Вырастет внук. Он все простит, вот увидишь». Словно не слыша меня, продолжила невеста. «Я его к сыну и на километр не подпущу», — фыркнул в ответ. «А ты не будь такой наивной. Нашла мне добренького папу, который вовсе и не злой, а совсем хороший, просто мы сами виноваты», — передразнил я жену. «Он нас чуть не убил. Ты это понимаешь?» «Но я же его дочь», — вскинулась Таня, словно вынырнула из теплого потока иллюзий в ледяной холод реальности. «Потому он официально дал отмашку всем семьям тех, кого ты покалечила. Теперь ты не Авинова. Понимаешь, что за этим последует? Все, кто способен мстить, попытаются до тебя дотянуться». Продолжал я разрушать сказку в ее воображении. «Заодно мой старый клан теперь тоже ничего не удерживает. Ты ведь теперь простая девушка, простолюдинка, без влиятельной родни. Это называется добрый папа. Да мы можем не дожить до появления сына и прощения от его дедушки». «И что же делать?» Я поймал взгляд полной надежды. «К счастью, твой очень умный и хозяйственный муж купил покровительство. Причем очень дешево. Всего 2 миллиарда». Фыркнул я, улыбаясь и получая ответную улыбку. «Не переживай, родная. Выдержим». «Дом разрушили», — перешла на другую тему Таня, чуть успокоившись. «В гостевом переночуем, а завтра найму ремонтников». Зевнул я устало и тут же всполошился, чуть не хлопнув себя по голове от досады. «Ты как себя чувствуешь, как ребенок?» «Нормально», — улыбнулась она. «Только ребенка пока нет». «То есть, как это нет?» — немного не понял я. «А твои слова?» «Но ведь будет?» — лукаво сощурилась жена, посмотрев на меня. «А если будет дочка?» «Ты уж постарайся!» Шутливая затрещина выбила из головы все плохие мысли. «Тань, но ведь получается, ты могла спокойно уехать с отцом!» Я все-таки решился на вопрос. «К принцу!» «Глупый!» — потрепала она меня по голове. «Разве можно отказаться от парня с креслом боевого робота?» — фыркнула жена и мягко обняла.